Некоторое время астронавты сидели неподвижно, пока дыхание и сердцебиение не пришли в норму. Рик посмотрел на своих спутниц. Йошика, наполовину влезшая в скафандр, и Тесса, державшая камеру опасливо, так, словно это была бомба. Йошика потянулась к панели управления, потрогала металл, убеждаясь, что все на месте. Затем повернула регулятор температуры в кабине и сказала: «Мне холодно». Рик фыркнул. «Ничего удивительного. Призракам положено заставлять людей мерзнуть». Тесса внезапно прищурилась. «Что такое?» – спросил Рик. «Да я просто размышляю. Призраки замораживают людей. Говорят, у них так принято. Что еще они делают? Если мы успеем понять их правила, то, может быть, сумеем удержать наш призрак при себе, пока не вернемся домой». Возможно, это была реакция на испуг, на неожиданное избавление от опасности, но Тесса как будто пришла в возбуждение. Рик решил прислушаться к ее словам. Надо понять правила, по которым действуют призраки. «Например, — сказал он, — привидения иногда стенают». «И оставляют слизь на всем, что попадается». Рик потрогал края своего кресла. Металл и шершавая нейлоновая отделка. Никакой слизи. «По-моему, мы имеем дело с другим призраком», — объявил он. Йошика спросила: «Ведь обычно призраки — свидетельство несостоявшейся судьбы». «Точно», — подтвердил Рик. «Во всяком случае, я думаю, что мы встретились как раз с таким». «Ты говоришь о Ниле Армстронге, так?» «О ком же еще?» «Ну, не знаю. Армстронг не подходит. Он пилотировал такой корабль на Луну. Вот если бы возник корабль для полета на Марс или космическая станция, или еще что-то...» «Верное соображение», — заметила Тесса. «Но если это не призрак Армстронга, то чей же?» Рик фыркнул и насмешливо ответил: «А предположим, всего НАСА. Может, организация уже скончалась, только мы этого еще не знаем». «Конгресс урезал очередной бюджет?» — весело спросила Тесса. Рик засмеялся, но Йошика с самым серьезным видом объявила: «Не смейтесь, я думаю, это недалеко от истины». «Призрак НАСА?» «В некотором смысле. Может, это призрак всей вашей космической программы. Умер Нил Армстронг, и вместе с ним погибли мечты энтузиастов космоса вашей страны, может быть, и всего мира. Они вспомнили, что некогда вы летали к Луне, но сейчас забыли туда дорогу. Возможно, неисполненные мечты всех энтузиастов материализовали этот корабль». Рик снова посмотрел на Землю сквозь крошечный треугольный иллюминатор. Неужто он действительно летит на каком-то воплощении всепланетной фантазии? «Нет», — решительно сказал он, — «этого не может быть. Призраки — одиночные существа. Жертвы убийства, погибшие в буре». «Или при кораблекрушении», — перебила Тесса. «Они могут и объединиться». «Допустим, но тогда им нужен кто-то главный, представитель. Они не появляются перед живыми все разом». «Откуда тебе знать? Если призрак стонет в темном лесу...» «Верно, верно. Но что-то внезапно заставляет его исчезнуть, а через минуту явиться снова. По-моему, это больше подходит на поведение одиночки, чем на проявление коллективной воли». Йошика энергично кивнула. Рик спросил: «В чем дело?» «По-моему, ты прав. А если так, я знаю, чей это призрак». «И чей же?» «Твой». Рик от неожиданности расхохотался. «Значит, это моих рук дело?» «Ты командир, и разумно предположить, что именно ты управляешь спиритической стороной экспедиции». Обе женщины смотрели на него испытующе. Минуту назад Рик отметил, что взгляд у Тессы напряженно требовательный, но сейчас он стал почти гневным. «Но это же смешно», — возразил он. «Я вовсе не управляю этим кораблем, кроме как обычным образом», — поспешно добавил он, чтобы женщины не начали спорить. «И кроме того, при первых двух стартах на борту никого не было. При втором старте я вообще не присутствовал». «Однако при первом старте ты находился рядом», — заговорила Тесса. «На следующий же день после похорон Нила. И едва ты вернулся после полета на шаттле, подавленный тем, что дела идут скверно, как состоялся второй. Если кто-то и решил, что космическая программа скончалась, так только ты». Рик выпрямился, ухватившись за поручень вверху панели управления, и воскликнул: «Выходит, ты думаешь, что через меня передаются опасения всех фанатов «Стар Трек» и всех подростков в мире, мечтающих стать астронавтами?» «Не исключено. О чем ты только что думал?» «Когда он исчезал?» «Я думал...» Он добросовестно попытался вспомнить. «А, я думал, как хорошо, что космос снова стал интересен людям». «Вот видишь!» «Ничего я не вижу», — раздраженно бросил Рик. «Одно к другому не имеет отношения». «Имеет. Здесь четкая корреляция. Когда ты сокрушался, что всем плевать на гибель космической программы, ты получил персонального Аполлона. Но едва начал надеяться, что мир все-таки хочет продолжить исследование, твой корабль исчез», — объяснила Тесса. А Йошика добавила: «И вернулся, когда ты подумал, что из-за нашей гибели пропадет едва возродившийся интерес к космосу». У Рика голова распухла от этой безумной идеи. Подумать только, он в ответе за все происходящее. В словах Тессы и Йошика имелась своя логика, но принять ее было слишком трудно. «Не верю», — проговорил он. «Это же космический корабль, а не туманный призрак. Вот заклепки, вот переключатели и всякое оборудование». Тесса улыбнулась. «Вот как? Но мы же убедились. Это призрак. Вопрос в ином. Стоишь ли за этим ты, Рики?» «Я? Нет». «А по-моему, да. Это несложно проверить. Давай проведем эксперимент и посмотрим, что получится». У Рика подпрыгнуло сердце. Все его чувства к Тессе внезапно улетучились под напором нахлынувшей паники. Призрачная техника — это куда ни шло. Это он мог воспринять, даже не понимая природы загадочного явления. Но мысль о том, что он сам подсознательно управляет событиями, напугала его до смерти. «Никаких экспериментов», — пробормотал он. Тесса подплыла к нему и настойчиво сказала: «Ведь ты и сам понял, надо изучить правила игры, чтобы не дать кораблю исчезнуть. Теперь у нас есть теория, и ее необходимо проверить». Рик снова посмотрел в иллюминатор. Кругом черная беззвездная пустота. Земля заметно отдалилась. Он тяжело вздохнул. Впервые после старта он по-настоящему понял, что спасателям до них не добраться. Ответственен ли Рик Спенсер за призрак или нет, но сейчас он отвечает за жизнь или смерть трех людей. И может быть, только может быть, за человеческие мечты там, на Земле. «Ну ладно». Он отвел взгляд от иллюминатора и сказал: «У нас масса дел и без сумасшедших экспериментов. Надо привести корабль во вращение, чтобы не перегрелась сторона, обращенная к Солнцу. Надо определить наши координаты, провести проверку лунного модуля и так далее. Калининград, вы согласны?» «Да», — ответил Григорий. «Со стороны люка температура обшивки поднимается. Притом...» В микрофоне стали слышны смутные голоса. Григорий умолк, потом заговорил снова. «Наши инженеры согласны с вашей теорией, но предлагают на некоторое время воздержаться от ее проверки». «Неужели инженеры в это верят?» – переспросила Тесса. «Вы поняли правильно». «Ты шутишь?» «Нет, не могу». Снова смутные голоса, затем опять Григорий. «Пока не могу ничего добавить. Но, пожалуйста, дайте нам время изучить проблему и не предпринимайте ничего необычного». Рик подтянулся к сиденью кресла. Иванов явно что-то скрывал, но что именно? Какую-то информацию или свою растерянность? Этого Рик не мог понять. Во всяком случае, он был рад, что его оставляют в покое, и с удовольствием ответил: «Согласен на 100%. Беремся за дело. Сначала запускаем вращение, прошу пристегнуться». Лицо Тессы выразило неудовольствие, но через несколько секунд она убрала камеру на место и пристегнула ремни. Йошика улыбнулась и покачала головой. «Ты уходишь от сути вопроса», — сказала она, пристегиваясь. Thank you. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». Сегодня мы продолжаем знакомство с повестью Джерри Олшена «Не демонтировать». Говоря о том, что он уходит от сути вопроса, Йошико, скорее всего, была права. Пока они занимались раскруткой корабля, Рик обдумал доводы Тессы и Йошико. Рассуждая логически, если за появление Аполлонов отвечал один человек, то он, Рик, лучше других подходил для такой роли. Однако, даже не принимая в расчет его страха перед непонятными экспериментами, он не мог заставить себя в это поверить. Он не чувствовал себя ответственным за что бы то ни было, и особенно за нынешнее исчезновение корабля. В конце концов, и его жизнь была под угрозой, а страсти к самоубийству у него никогда не было. Но пока они выполняли контрольные операции, Рик начал сомневаться и в этом. Очутился бы он здесь, если бы его подсознательно не тянуло к смерти. Ведь подобное путешествие само по себе таило смертельную опасность. Даже в самых рутинных процедурах скрыт элемент опасности. Например, когда они отделили от лунного модуля отработавшую третью ступень, эта длинная труба начала кувыркаться, вертеться вокруг поперечной оси, распыляя остатки топлива у самого корабля. Чтобы уйти от нее, пришлось дважды включать корректировочные двигатели, и только тогда они с облегчением увидели, как эта штуковина исчезает в пространстве. Вращение на вертеле было запущено без помех. Температура обшивки выровнялась, но когда Рик отстегнулся и подплыл к отсеку с навигационными инструментами, обнаружилось, что маневрирование увело корабль с курса. «Похоже, мы ближе к полярной траектории, чем к экваториальной», — доложил Рик Калининграду после того, как зафиксировал звезду ориентир и надлежащую точку на лунной поверхности, а компьютер произвел расчеты. «Полярная траектория не слишком удобна. Посадку и стыковку после взлета много легче проводить, обращаясь вблизи лунного экватора. Тогда командный модуль при каждом обороте вокруг Луны проходит над местом посадки, и каждые 2 часа наступает момент, удобный для взлета лунного модуля, без горизонтальных перемещений и траты горючего». Григорий отозвался. «Наш радар подтверждает ваши замеры. Обождите минуту, мы рассчитаем корректирующий маневр». «Вас понял». Рик вернулся в кресло, и короткий толчок главного системного двигателя вернул корабль на экваториальный курс. Что сверх всего прочего дало им чувство облегчения. ГСД был последней составляющей той цепи, которая привела их сюда, в небеса. Если бы он не поджегся, корабль не смог бы перейти на лунную орбиту и даже скорректировать курс для пертурбационного полета к Земле. Теперь надо было проверить лунный модуль. Йошико держала Тессу за лодыжки, пока та открывала переходной люк и снимала элементы стыковочного устройства, освобождая проход. Рик уложил стыковочное устройство в отсек с оборудованием и тоже полез в спускаемый аппарат. Но там было так тесно, что ему пришлось остаться в горловине люка. Странно было видеть сверху приборную панель и рукоятки управления полетом. Цилиндрический двигатель, которому предстояло поднять модуль с Луны, высился между местами командира и второго пилота. Немного похоже на расположение мотора в старых грузовиках, где двигатель помещался между водителем и пассажиром. «На этом вы сидите во время полета?» — спросила Йошико. Тесса со смехом объяснила. «Нет, здесь летают стоя, с ногами пристегнутыми к палубе». «Ты меня разыгрываешь?» «Нисколечко». Йошико разглядывала снаряжение. Воистину спартанское. Ради экономии веса сюда не поставили ничего сверх абсолютно необходимого. Не было даже кожухов на переключателях и труб для проводов. Трубки подачи воздуха и горючего проходили прямо по стенкам. Рундучки были защищены не металлическими крышками, а нейлоновыми сетками. Модуль казался хрупким, он и был таким. Стенку можно проткнуть отверткой, если кому захочется. «Кажется, я рада, что в этой штуке полетите вы». До сих пор они не обсуждали, кто останется на борту, пока двое будут высаживаться на Луну. Но оставить здесь Йошико с ее мастерством в стыковочных маневрах было бы самым логичным решением. Рик спросил: «Ты в этом уверена?» «Я готов тянуть жребий». Она покачала головой. «Ни к чему. Для меня это уже отличное приключение. И кто знает, вдруг мы воодушевим людей настолько, что у меня появится случай высадиться на Луне, когда моя страна пошлет свою экспедицию». «Любопытно, как будет выглядеть японский посадочный модуль», — подумал Рик. «Наверное, много лучше, чем этот». Хотя, если быть честным, сейчас любой лунник из современных материалов был бы лучше. Кто бы его ни построил. И любое оборудование, компьютеры, двигатели и так далее можно было закупить из того, что имеется. Сегодня построить такой кораблик в 1000 раз легче, чем в 60-х. Что ж, это может случиться, кто знает. Действительно, у тебя будет больше шансов, чем у нас с Риком, признала Тесса. Нам ведь еще надо будет... Ох! Сквозь панель управления полетом воссиял лунный диск. Через секунду он исчез так же быстро, как появился, но... Корабль снова проделал этот скверный фокус. «Твои штуки», — объявила Тесса, обличающе указывая на Рика. «Ты опять подумал, что полеты возобновятся?» У него заколотилось сердце и проступил холодный пот. Он пробормотал: «Да ничего такого!» «Ставлю любые деньги, что ты вновь предался мечтам!» «Да, но...» «Никаких «но!» Каждый раз, как ты воображаешь, что с помощью нашей эскапады мы возродим космическую программу, корабль исчезает. А когда ты падаешь духом, он возникает снова. Согласись с этим в конце концов». Рик, висящий в узкой переходной горловине, вдруг ощутил приступ клаустрофобии. «Не согласен. Здесь может действовать миллион совершенно других факторов. Мой оптимизм или пессимизм не способен командовать кораблем. Я думаю иначе». Несколько секунд они смотрели друг на друга в упор, и тут по радио донесся голос Григория. «Теория Тессы может оказаться верной. Наши исследования показывают, призраки зачастую бывают связаны с эмоциональным состоянием подопытного». «Исследование чего?» – спросил Рик. «Вы же не в состоянии притащить призрак в лабораторию». Григорий рассмеялся. «Конечно нет, но иногда удается притащить лабораторию к призраку. Вы забыли, что у нас еще со времен Холодной войны изучают паранормальные явления? Может, мы не знаем все досконально, но кое-что нам известно». Рик и Тесса удивленно посмотрели друг на друга. «Русские действительно получили результаты?» «Немыслимо». «Не верю», — заявил Рик. Томичи, довольно давно молчавший, внезапно заговорил. «Не одни русские занимаются этой тематикой. Подобное возможно». «Как, японцы тоже?» Рик посмотрел на Йошику, но та лишь пожала плечами и заметила: «Я астроном, а не парапсихолог». «Это уж точно», — пробормотал Рик, мысленно спрашивая ее. «Почему ты не вспомнила об этом, когда вы с Тессой устроили свой безумный мозговой штурм на сей счет?» «Но, очевидно, кое-кто в России, а возможно и в Японии, воображает, что понимает происходящее». «Калининград, что советуете делать?» «Думать о реальной опасности», — сказал Григорий. «Если Тесса права, тебе следует время от времени напоминать себе, что твоя смерть заодно покончит со всеми шансами на возрождение пилотируемых полетов». «Но именно я заставил ее выключить камеру», — воскликнул Рик. «И я знаю, что мы в опасности». «А должен не знать, а чувствовать», — сказала Тесса. «Для призрака важно только это. Ты должен постоянно напоминать себе, у нас здесь не пикник». «Это будет нетрудно», — пообещал он Тессе. Однако это оказалось труднее, чем он полагал. За следующие 2 суток их корабль, летящий к Луне, исчезал 2. Один раз стал почти совсем прозрачным, пока Рик не сумел его восстановить. «Может, действительно виноват я», — подумал он после 2-го случая. Это произошло во сне. Когда Йошика встряхнула его, пришлось признать, что ему грезилась будущая колония на Луне. Йошико и Тесса, словно сговорившись, глядели на него так, будто оказались в заложниках при ограблении банка. Их осуждающие взгляды и внезапное пробуждение совершенно вывели его из равновесия. Едва протерев глаза, он объявил: «Черт побери, ладно. Может, и я управляю этой штукой. А если вы правы насчет этого, то, может, ваше предложение насчет экспериментов тоже стоит обдумать?» «Ты о чем?» – нервно спросила Тесса. «О том, что если я вдруг заделался демиургом, то почему бы не использовать меня для чего-то другого? Чтобы сделать наш корабль больше или хотя бы совершеннее? С душевой и тому подобными вещами? Как насчет 1000-летнего сокола Хана Соло? А вдруг нам удастся заодно слетать на Альфу Центавра?» «Ни в коем случае», — остерег его Григорий. «Никаких экспериментов. Это опаснее, чем вы себе представляете». Рик фыркнул и заявил: «Ладно, товарищ, если я брожу в потемках, то потому что вы, ребятки, от меня все скрываете. Если знаешь, что происходит, скажи в открытую. Почему я должен мечтать только об этой тесной колымаге, а не о чем-то большом и красивом?» «Потому что Е равняется МЦ квадрат», — сказал Григорий. «Твой призрак не может нарушать известные законы физики. Нам неизвестно, откуда берется энергия для создания материального отражения, но мы точно знаем, что неуклюжие попытки манипулировать ею могут закончиться катастрофическим высвобождением этой энергии». «Точно знаете? И откуда?» Григорий переговорил с кем-то, видимо, сидевшим вместе с ним в зале управления полетами, и ответил: «Ну, скажем, не все наши подземные взрывы 70-х были ядерными». Рик, глядя в черноту за стеклом иллюминатора, тихо спросил: «Вы произвели призраков с помощью оружия?» «Разве промышленная катастрофа страны — это оружие?» «Ею нельзя управлять, что я и пытаюсь тебе объяснить. Ты — средоточие феномена, но не его хозяин. Если ты будешь осторожен, тебе удастся удержать его в безопасных рамках. Но если попробуешь им управлять, результат будет гибельным». «Ну, это слова!» «Это все, к чему мы пока пришли. Окончательных ответов нет». Рик несколько утихомирился и подавленно спросил: «Ладно, так почему вы не можете управиться с этой штукой? Я малость устал выступать в роли козла отпущения». «Мы предпринимаем все возможное, но ты должен нас простить, если мы делаем мало или опаздываем. Очень трудно воспроизводить ваши ситуации на наших пилотажных симуляторах». «Ха! Поспорить могу, что трудно!» — воскликнул Рик, перевел дыхание и медленно заговорил. «Хорошо. Я буду паенькой. Но если вы обнаружите что-то новое, я должен узнать об этом немедленно. Договорились?» «По рукам», — согласился Григорий. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». Рик еще раз протер глаза и отстегнул ремни. Иронично посмотрел на женщин и заявил: «Ладно, если никто не возражает, я хотел бы получить хоть какой-нибудь завтрак». «Да, пожалуйста», — проговорила Тесса. Йошику кивнула, и они дружно отвернулись. То ли для того, чтобы Рик спокойно поел, то ли избегая его гнева. Ему было все равно. Тесса подтянулась к ящику с навигационными инструментами и начала снимать показания, а Рик разбавил водой мешочек с сухим омлетом. Через несколько минут Тесса воскликнула: «Эй, мы опять на полярной траектории!» Она в упор смотрела на Рика, который как раз принялся за пакетик с апельсиновым соком. «Я здесь ни при чем!» – запротестовал Рик. «С полярной орбиты мы не сможем сесть. Командный модуль не пройдет над местом посадки раньше, чем через лунные сутки». «То есть через 28 земных суток. А лунный экипаж не сможет так долго ждать. Чтобы вернуться к командному модулю, ему придется подняться на орбиту и полететь вбок. Слишком сложные маневры, большой расход горючего. Либо командный модуль должен будет совершить боковой маневр, что не менее сложно». Йошико несколько секунд напряженно размышляла, потом заметила: «Если только не сесть на полюсе, командный модуль будет проходить над ним при каждом обороте». «Но мы ведь не можем там прилуниться, верно?» «Ни в коем случае», — послышался голос Григория. «Я не позволю так рисковать. Там будет скверное освещение, экстремальная температура, никаких допусков при посадке и, возможно, даже туман, ограничивающий видимость». «Туман?» — спросила Тесса. «Не исключено. Современная теория прогнозирует водяной лед в глубоких кратерах вблизи полюса, там, куда не заглядывает солнечный свет». «Ух ты!» – прошептал Рик. «Лед на Луне! Это сильно облегчит колонизацию!» «Рик!» – Тесса напряженно смотрела на корпус корабля, но он оставался на месте. «Ты послушай!» – отозвался Рик, все еще взволнованный этой информацией. «Лед облегчит создание колоний. Не понадобится возить воду с Земли. Но это же не значит, что я действительно собираюсь организовывать колонию, верно?» «Очень хорошо. Я только хочу, чтобы ты был осторожен», — сказала Тесса и посмотрела на Землю. Маленький бело-голубой диск, висящий в пространстве. «Итак, что вы предлагаете, Калининград?» «Минутку», — сказал Григорий. Это заняло больше минуты, затем он заговорил вновь. «Мы хотим проверить курсовую программу вашего компьютера. Может, сумеем понять, куда он вас ведет?» Рик, который был обучен работе с примитивной клавиатурой и дисплеем, принялся работать с компьютером, а Калининград диктовал ему процедуру. Действительно, там была заложена программа для полярной траектории. А когда они проверили компьютер лунного модуля, то оказалось, что он был настроен на прилунение на краю кратера в 6 миль глубины на южном лунном полюсе. Узнав об этом, Рик сказал: «Вот нелепость. Чего ради нам садиться на полюсе? Григорий говорит, что свет будет боковой, тенет, протянутся на мили, и любая ямка покажется черной дырой». Тесса, которая возилась с компьютером лунника, крикнула: «Может быть, разгадка в этом переключателе? Выброс натрия! Если мы впрыснем натрий в выхлоп посадочного двигателя, он вспыхнет, как факел, и даст нам столько света, сколько понадобится». «Что за шутки?» Рик втянулся в горловину стыковочного люка, чтобы самому посмотреть на компьютер лунника. Действительно, там был такой переключатель, рядом с кнопкой «Инт освещ». «По-моему, это посадочное освещение. Две раздельные системы для надежности». «Но их не было на симуляторе, где меня тренировали». «Еще бы! НАСА никогда не планировало посадки на полюсах. Слишком опасно». Они знали, что НАСА постоянно прослушивает их радиопереговоры, и не удивились, когда вмешалась Лора Тернер. «Может быть, и планировала Тесса. Мы раскопали старые документы. Действительно, одна экспедиция планировалась с посадкой на полюсе. Вы правы, против этого есть много возражений, однако было решено, что после первой посадки другие экспедиции получат новые возможности. Понятно, когда урезали бюджет, все это обрубили вместе с остальными программами». У Рика по спине пробежали мурашки. Он спросил: «Два предыдущих призрака направлялись к Копернику и Аристарху. Они тоже были в перечне, так?» «Верно». «Значит, в основном мы проделываем то, что должны были сделать Соединенные Штаты». «Ну, это как посмотреть». Григорий спросил: «Хьюстон, их курсовые компьютеры можно перепрограммировать на менее опасные места для посадки?» «Нельзя», — ответила Тернер. «Программы распаяны в схемах основной памяти. Там есть только 2 килобайта оперативной памяти, но они нужны для хранения информации». «Выходит, посадка или на полюсе, или нигде», — констатировал Рик. Посмотрел на рукоятки и кнопки управления. Прочный металл и пластмасса. Ничто не исчезает. «Вот так и держи», — проговорила Тесса и широко улыбнулась. Было ясно, какой вариант она выберет, даже при непредвиденной опасности. Рик с трудом сглотнул. Широкая улыбка и напряженный, почти вызывающий взгляд Тессы были невероятно соблазнительны, но он не переставал думать о том, в какую дыру они могут попасть в результате этого полета. Явно в более глубокую, чем казалось поначалу. Но они забрались слишком далеко, и отступать нельзя. «Ну хорошо», — проговорил он наконец. «Садимся на полюсе. Надеюсь, наш риск хоть как-то оправдается». Тесса засмеялась и поцеловала его со словами: «Забраться туда — это стоит любого риска. Чтобы узнать, как там на лунном полюсе». И Хьюстон, и Калининград не были в восторге от их решения. Впрочем, Хьюстон больше не возвращался к этой теме, а Калининград, можно сказать, попался в собственные сети, поскольку отступись он сейчас, это значило бы, что в ответственный момент он отказал в помощи коллегам. Поэтому русские без особой охоты начали приспосабливать свои компьютеры к программам, встроенным в бортовые машины. И на 83-й час полета астронавты пристегнулись к креслам перед продолжительным включением двигателя для выхода на лунную орбиту. Компьютер должен был автоматически отсчитать время и поджечь двигатель. Но на всякий случай астронавты следили за временем по часам. Последние минуты тянулись мучительно. Луна теперь не была видна в иллюминаторах. Корабль шел так, что лунный модуль закрывал обзор. Рик смотрел то на часы, то на дисплей компьютера, то на индикатор положения, убеждаясь, что они идут к точке поджига. Йошико сосредоточенно делала пометки. Если Рик и Тесса разобьются или не смогут взлететь с лунной поверхности, ей придется самой включить двигатель для возвращения на Землю и проделать весь путь в одиночестве. Перед самым поджигом компьютер спросил: «Вкул? Не вкул?» И Рик ответил: «Пошел!» Астронавты следили за обратным отчетом времени вплоть до нуля, но Рик не почувствовал толчка двигателя и сам нажал на кнопку ручного зажигания так сильно, что едва не сломал ноготь. И тогда почувствовал тягу. Тесса смотрела на него, приоткрыв рот. «Компьютер не сработал вовремя?» «Я не почувствовал, пока не...» «Я почувствовала», — сказал Йошико. «Еще до того, как ты нажал. Компьютер в порядке». «Точно?» — спросил Рик. На долю секунды он растерялся. Выброс адреналина в кровь был так силен, что он не ощутил включения тяги и мог поклясться, что запустил двигатель сам. «Я уверена», — подтвердила Йошико. Рик посмотрел на Тессу. Она пожала плечами. «Я не разобрала». Рик визгливо, чуть ли не панически рассмеялся и сказал: «К черту все это! Он поджегся, это самое важное. Мы по-прежнему собираемся садиться?» «Я да», — сказала Тесса. «Йошико, ты по-прежнему согласна остаться здесь, в одиночестве?» «Согласна». «Очень хорошо. Исполняем». Они не сообщили Григорию о предположительном отказе компьютера, когда прошли над обратной стороной Луны и снова поймали сигнал Калининграда. Доложили только, что вышли на орбиту и готовы к продолжению программы. Григорий распорядился еще раз включить двигатель, чтобы приблизить орбиту к круговой. На этот раз поджиг прошел автоматически, так что Рик несколько успокоился. Впрочем, ему было чем заняться. Предыдущая часть полета казалась пикником в сравнении с подготовкой к расстыковке модулей. Они непрерывно заглядывали в инструкции и вводили в компьютер навигационные параметры. Взглянуть на Луну, на ее изрытую кратерами поверхность, им было просто некогда. Но, наконец, проделав два полных оборота вокруг Луны, не по полтора, как они шли бы вокруг Земли, а по два часа каждый, поскольку сила тяготения Луны меньше, они были готовы. Лунный модуль они нарекли «Верой», что вполне гармонировало с надеждой и вдобавок говорило об их уверенности в том, что кораблик благополучно сядет на Луну и вернется на орбиту. Так что, когда Григорий убедился, что все в порядке, последовала команда: «Вера, вы готовы к расстыковке?» «Вас понял», — сказал Рик. Они с Тессой уже были в скафандрах и стояли плечом к плечу перед узенькой панелью управления. Из командного модуля донесся голос Йошико: «Начинаю расстыковку». Она освободила замки, соединяющие модули. Крошечная кабинка дрогнула, словно вздохнула, и они оказались в свободном полете. Компьютер «Веры» развернул их под прямым углом, и в надлежащий момент двигатель поджегся на 30 секунд, что перевело модуль на орбиту в 8 милях от поверхности. Они летели по длинной эллиптической орбите все ближе и ближе к гребням кратеров. Наконец, их радар начал принимать эхосигналы, и Григорий скомандовал: «Разрешается посадка на тяге». Рик нажал на клавишу «Продолжить», и компьютер снова включил двигатель, переводя модуль на скорость ниже орбитальной. Теперь пути назад не было. Тесса толкнула Рика в плечо. «На счастье! Представление начинается!» Рик хлопнул ее по плечу, довольно грубо из-за скафандров, но сердечно, и переключил внимание на панель управления. Их траектория стремительно изгибалась, все круче шла к поверхности, которая здесь, рядом с полюсом, казалась ледяным узором из белых гребней кратеров, внутри которых стояли озера абсолютной черноты. Рик поднес руку в толстые перчатки к кнопке инжектора натрия, но пока не включал инжекции. Неизвестно было, каков запас натрия, и лучше было сберечь его до момента посадки. Тесса зачитывала показания альтиметра. Модуль снижался стремительно, затем все медленнее и медленнее, пока на высоте 600 футов скорость не упала до 20 футов в секунду. Через 5 секунд Тесса шепнула: «Нижний предел». Рик сжал контроллер, одновременно выключая компьютер. Затаил дыхание. Именно в этот момент и исчезали два предыдущих лунных модуля, когда пилоту полагалось взять управление на себя. Он ждал, что вот-вот это случится снова, но лунник опустился еще на 50 футов, потом на 75 и не исчез. «Сказал Рик. Дело сделано». «О чем ты? Мы еще на 400 футах». «А, пустяки», — пробормотал Рик, глядя в иллюминатор. Поверхность медленно уплывала назад. Невозможно было понять, какой из кратеров выбрать для посадки. Сквозь крошечные треугольники иллюминаторов нельзя было как следует оглядеться, так что Рик выбрал кратер, казавшийся достаточно широким, и повел модуль к нему. Кратер был усыпан глыбами, но между ними виднелись широкие прогалины. В одну из них надо было попасть. «Мало света», — предупредила Тесса. Горючего оставалось только на минуту, меньше, чем он планировал для такой высоты, но этого было еще вполне достаточно для посадки. Он снизил скорость спуска до 10 футов в секунду и повернул модуль вокруг оси. Рядом с огромной глыбой, лежащей на гребне кратера, зияла широкая плоская прогалина, и Рик направил лунник к ней. Управление посадкой было очень похоже на тренировки в симуляторе, только там не менялся вес тела, и это действительно помогло ему чувствовать рукоятки управления. 200 футов, 12 на спуске», — доложила Тесса. «Слишком быстро». Рик немного повысил тягу. 186 на спуске. 173 на спуске. 165, 0 на спуске. Поднимаемся. «Извини». Рик снизил тягу и одновременно включил инжекцию натрия. Действительно, поверхность залил яркий желтый свет. Даже дно кратера стало видно, хотя оно и казалось расплывчатым, как бы не в фокусе. Однако времени оглядеться уже не оставалось. Тесса продолжала считывать показания прибора все громче и громче. 45 секунд. 160 футов, 6 на спуске. 150, 5. 140, 6 на спуске. Слишком быстро. Понял. Рик чуть превысил тягу. 100, 5 на спуске. 30 секунд. Рик прикинул в уме. При таком темпе у него остается в запасе топлива на 10 секунд. Много меньше, чем положено, но этого хватит, если больше не терять времени. «Пустяки», — пробормотал он снова, твердо направляя модуль к выбранному месту посадки. Следующие 50 футов они продвигались гладко, до грунта оставалось столько же, и вдруг он стал неразличим. «Мы сдули пыль?» — спросил Рик. «Больше похоже на туман». «Туман? Черт, Григорий был прав». Рик не менял направление, но теперь они спускались в белую дымку. Большая глыба, служившая репером, исчезла в облаке, поднявшемся со дна кратера. Нельзя было понять, минуют они ее или нет. Насколько Рик мог судить, они должны были пройти над этим камнем. Продолжение повести Джерри Олшена «Не демонтировать» через несколько минут. В модели для сборки на радио «Энергия FM». В эфире радио «Энергия FM», модель для сборки. В сегодняшнем эфире повесть Джерри Олшена «Не демонтировать» в переводе с английского Александра Миррера. Тесса поднесла руку к кнопке аварийной ступени. Кнопки включения взлетного двигателя модуля, при поджиге которого нижняя часть лунника отстреливается, а верхняя часть уходит обратно на орбиту. «Мы слишком низко», — предупредил Рик. «Рухнем вместе с посадочной ступенью. Спокойно считывай показания». «Есть. 20. 5 на спуске». «Слишком быстро. но Рик не тронул контроллер. Если при этом кораблик сдвинется в сторону, они могут удариться о глыбу. 15. 10. Сигнал контакта. Датчики на концах посадочных лап соприкоснулись с поверхностью. Рик еще полсекунды держал тягу, потом выключил. Модуль немного сдвинулся вбок и накренился, твердо встав на поверхность. Рик взглянул на указатель уровня топлива во взлетном движке. Стоит мертво. Следовательно, никакой утечки от удара. Никаких сигналов неполадки в других системах. Он посмотрел на указатель запаса топлива в посадочном двигателе. Осталось на 6 секунд. «Вот тебе и пустяки», — сказала Тесса. Рик только передернулся. По радио послышался голос Йошико. «Вера, вы сели?» Тесса ответила. «Да, сели. Сквозь туман, густой как суп и с горючим на 6 секунд». «Туман. На Луне есть вода». Рик посмотрел в иллюминатор, ткнул в него пальцем. «Смотри, он рассеивается». После того, как погас ракетный выхлоп и перестал инжектироваться горячий натрий, лед на дне кратера снова застыл. А то, что успело испариться, стремительно рассеивалось в вакууме, обнажая усеянное каменьями дно кратера. Рик поискал глазами свой ориентир, большую глыбу, и обнаружил ее в нескольких футах от спускаемого аппарата. Едва пронесло. Две опорные лапы оказались аккурат по сторонам глыбы. Слава богу, не зацепили. Тогда бы лунник перевернулся. Он выбросил все это из головы. Все в порядке. Они на Луне. И теперь хватит очередных реальных забот. Казалось, что время проверки готовности взлетного двигателя к аварийному старту проскочило мгновенно. Затем они открыли выходной люк. Рик вышел первым. Не потому, что это был его Аполлон, и не потому, что он заслужил это, но по той же причине, по которой некогда первым вышел Нил Армстронг. В громоздком скафандре человек, стоящий справа, не мог протиснуться к дверце мимо пилота. Дверца была узкая, Рик пролез в нее с трудом. Гофрированная площадка у выхода и лесенка прятались в тени, так что спускаться на грунт пришлось ощупью. Он выдвинул консоль с наружной телекамерой, и Григорий сообщил, что Земля принимает картинку. Рик подумал, что его видят как черный силуэт на фоне залитого солнцем откоса, хотя вряд ли картинка получается худшей, чем крупнозернистое изображение Армстронга, делающего свой первый шаг. Стоя на последней ступеньке, он сообразил, что не приготовил никакого исторического высказывания. На секунду остановился, подумал, сошел на опорную ногу и с нее на промерзший лунный грунт. Тот потрескивал под ногами. Рик чувствовал это, хотя в вакууме ничего не было слышно. Тесса тоже вылезла наружу и смотрела на него с площадки, явно ожидая его слов. Он вытянул руку в ее сторону и символически в сторону Земли, как он надеялся, и произнес: «Спускайся! Вода здесь замечательная!» Вода действительно была замечательная, похожая на тончайшую сахарную пудру. Ее принесли на Луну десятки тысяч ударов комет на протяжении тысячелетий. Она собиралась по молекуле из водяных паров, метана и других газов и замерзала на дне затененных кратеров у полюсов. Здесь было слишком холодно, и сила тяжести была слишком мала для того, чтобы вода смерзалась в настоящий лед, и она оставалась пылью, вроде необыкновенно тонкого снега. Когда Тесса и Рик ступили на этот снег, они сейчас же провалились до колен, хотя и весили здесь примерно по 50 фунтов. Они провалились бы еще глубже, если бы пошли дальше. Но астронавты уже чувствовали, что холод пробирается к ногам, так что они собрали образцы снега в специальные термосы и направились обратно. Термосы нашлись в модуле, предназначенном для посадки на полюсе, но вот скафандры астронавтов были рассчитаны на соприкосновение с вакуумом, а не со снегом, активно отбирающим тепло. Поэтому Рик и Тесса пошли по гребню кратера, своеобразными прыжками, похожими на движение кенгуру, очень удобными при ходьбе в слабом поле тяготения. Искали, что еще может оказаться любопытным. Рику казалось интересным абсолютно все. Он был на Луне! Об этом напоминала каждая деталь, от каменистой почвы под ногами до острой зубчатой линии горизонта. Рик посмотрел на землю, на две трети возвышающуюся над горизонтом. Две трети этой части были освещены солнцем, и по спине прошла дрожь. Он подумал, что никогда не видел землю такой, кроме как на фото 30-летней давности. Теперь они сами делали такие снимки. Тесса работала ТВ-камерой и на ходу давала беглые комментарии. От Григория они услышали, что ее передачу смотрит вся Россия и вся Европа, а Томичи добавил сюда и Японию. Что самое удивительное, Лора сказала то же самое о Соединенных Штатах и добавила: «Из-за вас даже прервали телепередачи». «Ого», — пробормотал Рик. «Может, наша страна не так уж безнадежна?» «Осторожней», — сказала Тесса, сама не зная, чего она опасается. То ли что он обидит аудиторию, то ли что опять загорится надеждой. Рик не обратил на это внимания. Они были на Луне, Тесса и он, на вершине успеха, доступного космонавту. Там, куда они и не мечтали попасть. Неважно, что может случиться на обратном пути, все теперь было неважно. Отныне и навсегда Рики Спенсери и Тесси Маклин будут упоминать одновременно, и это ему необыкновенно приятно. Он смотрел, как она скачет по гребню кратера, слушал ее восхищенные возгласы при каждом новом открытии и улыбался. Будет совсем неплохо оказаться рядом с ней на одной странице учебника истории. На всем пути они собирали камушки и дополнительные образцы снега. Рик остановился, скатал пригоршню снега в рыхлый шарик и метнул его в Тессу. Она подпрыгнула на добрых 4 фута. Снежок ударился в освещенный солнцем склон кратера и взорвался, превратившись в клуб пара. Еще не опустившись на грунт, Тесса воскликнула: «Ух ты! Видел? Ну-ка еще раз!» Рик скатал еще один снежок, швырнул, а Тесса вела камеру следом за шариком, пока он не взорвался при ударе о скалу. «Ребята, вы тоже видели?» — спросила Тесса. «Почему они так взрываются?» Григорий отозвался: «Думаю, из-за тепла и вакуума. Солнечный свет не смягчен атмосферой, и камень здесь нагрет не меньше, чем на экваторе, так что, соприкоснувшись со скалой, снег мгновенно испаряется». «Похоже на то. Потрясающее зрелище!» «Интересно, из каких газов состоит снег?» «Рик, ты не мог бы плавно бросить снежок на освещенную поверхность, а мы посмотрим, как он испаряется?» Рик слепил комок из двух пригоршней снега и положил его на наклонную поверхность глыбы. Снег мгновенно начал испаряться, затем пар на несколько секунд исчез. Снежок слегка сполз вниз по камню, появилось еще одно облачко пара. Прошло несколько секунд, и остаток снега превратился в булькающую лужицу. «Ага!» — воскликнул Григорий. «Три фракции. Я думаю, первым испарился метан, затем аммиак или двуокись углерода и, наконец, вода. Чудесные новости! И газы, и вода будут полезны для колонии». «Если мы ее когда-нибудь создадим», — сказал Рик, стараясь говорить скептически, чтобы Тессу не испугал его оптимизм. Но само это усилие заставило его громко расхохотаться. «Черт возьми, Рик, ты напугал меня до полусмерти!» — крикнула она. Они обернулись к лунному модулю, сверкавшему, словно серебряная скульптура на сером цвета бетона краю кратера. Модуль оставался прочным. «Не беспокойся», — ответил Рик. «Может быть, мне и весело, но я до сих пор напуган не меньше твоего». «Вот и славно». Они занимались исследованиями еще час, но не обойдя и десятой части кратера, двинулись обратно. Кислорода в скафандрах хватало только на 2 часа, а еще нужно было вернуться к модулю, подняться в него и снова загерметизировать кабину. На том их пребывание на Луне закончится. Надо будет немедленно возвращаться к Надежде и стартовать к Земле, прежде чем плоскость их полярной орбиты переместится слишком далеко от траектории обратного полета. В главном двигателе Надежды оставалось достаточно топлива, чтобы изменить курс на несколько градусов, но чем дольше они будут тянуть с возвращением, тем больше потребуется горючего. Они уже сделали достаточно. Обнаружили на Луне воду, выяснили, что здесь можно основать колонию, если человечество захочет этого. Теперь оставалось только одно – добраться домой живыми. А эта задача и требовала напряженных усилий. Дожидаясь, пока Тесса заберется в модуль и стряхнет с башмаков лунную пыль, Рик подумал, что может сделать еще одно. При этой мысли у него сердце чуть не выскочило из груди. Подобное было бы поистине триумфальным завершением превосходного дня, при условии, что он действительно этого хочет, и при условии, что он правильно понял Тессу. Времени на раздумья не оставалось. Сейчас или никогда. Он глубоко вздохнул, пробормотал: «Кто колеблется, тот пропал», и двинулся в сторону от модуля. «В чем дело?» – спросила Тесса. Она уже поднялась к дверце. «Не заходи внутрь, подожди». Рик прошел несколько ярдов и начал выводить каблуком ботинка пятифутовые буквы на похрустывающем грунте. В косом свете они были прекрасно видны. «Что ты делаешь?» – спросила Тесса. Он не ответил. «Через минуту и так все станет ясно». Почему-то казалось, что в этих простых словах он наляпает ошибок. В голове гудело, он тяжело дышал, хотя писать на грунте было нетрудно. Это изменит его жизнь даже больше, чем полет на Луну. «Ох, Рик!» — сказала Тесса, когда он закончил первую строчку и умолкла, увидев, что он принялся выводить другую. И продолжала молчать, когда он закончил послание. «Тесса, я люблю тебя. Ты выйдешь за меня замуж?» Рик стоял под вопросительным знаком. Смотрел на Тессу, на ее темный силуэт на фоне еще более темного неба. В золотистом щитке светофильтра, закрывавшем ее лицо, отражался он сам, освещенный солнцем, и слова, которые он написал. Сквозь щиток не было видно выражения ее лица, и нельзя было понять, что она думает. Рик ждал какого-нибудь знака, ответа, но после долгого молчания, прерванного тревожным вопросом Григория: «Рик, Тесса, у вас все в порядке?» Тесса начала спускаться по лесенке с площадки взлетного модуля. «Отстань, Калининград», — проговорил Рик. Тесса вновь ступила на лунную поверхность, медленно и осторожно подошла и встала рядом с Риком. Даже когда она была так близко, Рик не мог видеть ее лица. По радио слышалось ее дыхание. «Тесс?» Она не ответила, во всяком случае, по радио. Покачала шлемом и, чуть отойдя в сторону, написала на грунте одно единственное слово. Рик повторил его вслух. «Да!» Вот и наступил конец его опасениям. Он подошел к Тессе и сгреб ее в объятия. «Тесса, я тебя люблю!» «Рик!» «Вы опять собираетесь нежничать?» — спросила Йошико. Рик рассмеялся. «Черт возьми, мы собираемся пожениться!» Радио взорвалось беспорядочным хором голосов. Все говорили одновременно, затем стал различим голос Григория. «Примите самые искренние поздравления», — сказал он. «Но ваше взлетное окошко вот-вот захлопнется». «Все понял», — ответил Рик. «Входим в модуль». Он помог подняться Тессе, затем взобрался наверх сам и стряхнул с башмаков столько лунной пыли, сколько удалось. Прежде чем протиснуться в дверцу, посмотрел на три короткие строчки, на объяснение в любви, выставленные на всеобщее обозрение. Эти слова могут сохраниться миллиард лет или около того, такой уж на Луне климат. Или если скоро здесь появятся люди и станут добывать из кратера лед, слова исчезнут лет через 10. Это зависит от того, как пройдет вторая половина маршрута. Рик снова подумал обо всех неполадках, которые могли произойти. Неполадки в двигателях, неполадки при стыковке, неполадки в компьютере. Список казался бесконечным. Как бы он ни радовался их помолвке с Тессой, ему будет несложно в ближайшие дни оставаться достаточно пессимистичным для того, чтобы корабль-призрак не исчез словно дым. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». Набор возможных неприятностей уменьшался с каждым новым этапом космического полета. Взлетный двигатель «Веры» благополучно вывел их на орбиту. Затем Йошико аккуратно состыковала корабль с лунным модулем, а главный двигатель включился в назначенное время и отправил корабль в обратный путь. Но, по мнению Рика, перечень предполагаемых проблем все еще оставался бесконечным. В этот список, разумеется, входило и исчезновение корабля-призрака. На обратном маршруте, после того, как Григорий дважды упомянул о том, что лунная лихорадка вновь охватила весь мир, оболочка космического корабля вокруг них становилась почти прозрачной, и оба раза возвращалась на место, как только Рику удавалось убедить себя, что их гибель уничтожит возродившийся интерес человечества к космосу. Все свидетельствовало в пользу теории Йошико и Тессы о том, что он каким-то образом управляет привидением. Неважно, ответственен он за это или нет. Григорий больше не возвращался к опасной теме. Тесса взяла под контроль каждое действие Рика, включая сон. Не позволяла ему спать. Боялась, что он начнет грезить об отважном новом веке космических исследований, и все они погибнут от разгерметизации, прежде чем он проснется. Запретила Григорию, Томичи и Лори сообщать им еще что-либо о ситуации на Земле, а сама придумывала все новые и детально разработанные сценарии, по которым выходило, что человечество все же не последует их примеру. Теперь они были обручены, и Тесса, очевидно, вообразила, что личный мир Рика принадлежит ей. Она вторгалась в этот мир всеми мыслимыми способами. Когда ей казалось, что Рик засыпает, она щекотала его или целовала, или дразняще прижималась к нему. Рика все это либо забавляло, либо сердило, в зависимости от того, насколько он погружался в сон. Чтобы чем-то заняться и отвлечься, Рик принялся делать Тессе обручальное кольцо из подходящего по размеру и форме колечка, защищающего один из бесчетных переключателей управления бустерным двигателем третьей ступени. Сейчас этот переключатель не был ни с чем соединен, и Рик отломал колечко от ножки, пошлифовал, на чем придется, так что кольцо можно было носить. «Я буду хранить его вечно», — сказала Тесса, когда он подарил ей кольцо. Но Рик был настолько измучен бодрствованием, что не понял, всерьез она говорит или шутит. Наконец, когда до Земли оставалось меньше суток полета, Тесса сама не выдержала. Легла спать, попросив Йошико следить вместо нее за Риком. Но едва она забылась, Йошико сказала: «Спи, если хочешь. Я думаю, для нас будет завтра полезней, если ты сейчас немножко отдохнешь». Рик, ничего не соображавший от усталости, попытался сконцентрировать взгляд на ее лице. Спросил: «Почему? Что будет завтра?» На ее губах появилась скверная усмешка. «Вход в плотные слои атмосферы. Ухнем в атмосферу со скоростью 25 тысяч миль в час. Спокойной ночи!» Рик заснул. Но, чего и добивалась Йошико, ему снилось только то, как их корабль превращается в огненный шар, слишком круто войдя в атмосферу, или его выбрасывает в межпланетное пространство после чрезмерно пологого входа. Или от удара лопается иллюминатор, и кабина загорается, или вообще корабль-призрак не выдерживает жара. Пороховой запах лунной пыли, которую они принесли на своих скафандрах, усиливал ощущение, что они уже в огне. Когда Рик проснулся, до Земли оставалось лишь несколько часов полета. Она все еще казалась много меньше, чем при взгляде с шаттла. Но была так близко и после многочасовых кошмаров выглядела так приветливо, что Рик ощутил себя почти дома. Едва он это почувствовал, как оболочка снова стала полупрозрачной. Тесса крикнула: «Рик!» и стукнула его кулаком в грудь, а Йошико быстро напомнила: «Не забывай о последствиях». Корабль снова сделался плотным, а Рик принялся растирать место, куда Тесса врезала ему кольцом. «Эй, тебе не следовало меня бить. Я и сам перепугался, когда это началось». Тесса фыркнула: «Но если бы ты боялся так, как я, корабль никогда бы не исчезал». «Прости, я постараюсь дрожать сильнее». Рику хотелось убраться подальше от нее, но в капсуле Аполлона это было невозможно. Помолчав несколько минут, Рик вздохнул и сказал: «Хорошо, я попробую лучше контролировать ситуацию. Но не смотри на меня так обвиняюще, ладно? Я же не враг всем нам». Тесса вздохнула: «Я понимаю, что ты не нарочно. Черт возьми, сейчас вся космическая программа в твоих руках, и погубить все это может самый пустяк - твоя самоуверенность». «Ну ты и жмешь», — сказал Рик. Йошико подняла руку. «Хочешь ты того или нет, но ты воплощенный дух освоения космоса. Когда мы вернемся, этот дух, возможно, вселится в кого-то другого, возможно, в Григория. Но сейчас он в тебе, и ты должен благополучно доставить его домой». «При всем моем уважении к тебе», — ответил Рик, — «это мне напоминает статейки в бульварных газетах». Йошико покачала головой. «Нет, на самом деле так бывает при любом космическом полете. Каждый раз, когда человек отправляется в космос, с ним летит дух его народа. После гибели команды «Аполлона-1» ваш народ 2 года не решался продолжать исследования, а после взрыва «Челленджера» еще 3 года. Когда взорвалась советская ракета в 1969-м, они свернули свою лунную программу и перешли к космическим станциям. Нечто подобное происходит во всем мире. У каждого астронавта, уходившего в космос, были твои способности и твоя преданность делу. Но в тебе сильнее всех выражена та сила материализации, что создала этот корабль». Рик всматривался в серую приборную панель перед собой, раздумывая над словами Йошико. Относительно деталей можно было бы спорить. Модернизацию оборудования после несчастного случая нельзя считать отступлением. Но действительно, после серьезных неудач исследования всегда приостанавливались, а когда возобновлялись, то почти непременно приобретали новое, более консервативное направление. «Хорошо», — сказал он наконец. «Изо всех сил постараюсь сделать все возможное, чтобы передать эстафету, не промахнувшись. Остается несколько часов, потом все проблемы перейдут к кому-нибудь другому». Время до входа в атмосферу астронавты провели, приводя в порядок оборудование и разбирая мусор, накопившийся в кабине за неделю полета. Пока они работали, Земля из бело-голубого шара превратилась в уплощенный диск с размытыми краями. Картина, знакомая им по полетам на шаттле. И вот уже оставалось всего несколько минут до вхождения в атмосферу, как раз чтобы отстрелить цилиндр с лунного модуля с двигателем и топливными баками и переориентировать командный модуль так, чтобы он вошел в атмосферу тупым концом. До контакта с атмосферой оставалось несколько секунд. Астронавты не надели скафандров. Слишком сильное предстояло ускорение. А кроме того, если вход в атмосферу будет неудачным, они мгновенно сгорят в скафандрах или без. Рик взял Тессу за руку. Очень хотелось ее успокоить, сказать, что все будет в порядке. Но он знал, если он скажет «не беспокойся», она станет волноваться еще сильней. Поэтому он просто спросил: «Готовы искупаться?» «Очень смешно», — буркнула она. Хотя Йошико засмеялась и сказала: «Какие там водные процедуры? Я без купальника. Гавайи, мы уже над вами!» Они должны были приводниться в тысячи миль к западу отсюда, но Гавайи будут первой землей, которую они увидят с борта корабля-спасателя. На самом деле корабля было два, русский и американский. Но русские уступили горячему желанию американцев подобрать капсулу, и почетное право досталось им. Но ни Рик, ни Тесса не могли рассчитывать на торжественный официальный прием. Однако даже ради неофициального приема НАСА решила поумерить свой гнев. Григорий сообщил, что теперь, перед началом последней, самой опасной стадии полета, интерес всего мира к их путешествию возрос многократно. Любовная история не убавила их популярности. Несмотря на неловкость ситуации, Рик был рад. Он рассчитывал, что общественное мнение убережет их с Тессой от серьезных неприятностей и, возможно, даже позволит заработать на лекционном туре, пока не начнется новая космическая программа. С их карьерой в программе «Шаттла» теперь наверняка покончено, и только статус героев поможет ее возродить. Контакт. Капсула содрогнулась. Их прижало к сиденьям. Ускорение на секунду ослабло, затем снова усилилось. Стало возрастать и перевалило за «Ж». Воздух разогревался до бела на жаропрочной обшивке и сквозь иллюминаторы освещал внутренность капсулы, словно флуоресцентные лампы. Корабль начало бросать из стороны в сторону. Некоторые броски были, несомненно, вызваны работой компьютера, который держал траекторию с помощью корректирующих реактивных двигателей. Каждые несколько секунд капсула сильно накренялась, как будто попадая в воздушную яму. Чем глубже они входили в атмосферу, тем энергичнее становилось торможение, пока не достигло почти 7G, так что астронавты едва могли дышать. Нескончаемо текли минуты. Астронавты оставались вжатыми в кресло и почти не могли двигаться. Рик держал руку рядом с ручным управлением, вмонтированным в подлокотник кресла, но даже когда толчки были очень сильными и казалось, что автоматика реагирует слишком остро, не вмешивался в управление. Он доверял призраку больше, чем своим знаниям и ощущениям. Корабль не позволит им погибнуть сейчас, когда конец полета так близок. При этой мысли стены кабины замерцали, и Рик съежился от страха, ожидая, что пламя поглотит его. Но обшивка исчезла лишь на мгновение. Тесса и Йошико только зажмурились, но ничего не сказали. Произнести хоть слово из-за чудовищной тяжести, придавившей их креслом, было невозможно. Ревущий поток ионизированного газа прервал связь с землей. Рик слышал в наушниках только атмосферные помехи, но рев воздуха, срывающегося с жаропрочного щита, почти перекрывал и их. В иллюминатор был виден колеблющийся язык добела раскаленного воздуха, уходивший вверх на целые мили, в небо, которое по мере снижения капсулы казалось все более синим. Наконец, через 6 минут ускорение начало уменьшаться, а языки пламени за иллюминатором поблекли. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия FM». Окончание повести Джерри Олшена «Не демонтировать» через несколько минут. В эфире радио «Энергия FM», модель для сборки. Джерри Олшен. Не демонтировать. Финал. Рик перевел взгляд на альтиметр в верхней части панели управления. На высоте 25 тысяч футов, когда стрелка прошла черный треугольник на шкале, с мягким толчком раскрылись тормозные парашюты. Рик наблюдал, как они затрепетали вверху, придавая кораблю устойчивость и немного замедляя полет до момента, когда на высоте в 10 тысяч футов раскрылись основные парашюты. Три купола в оранжево-белую полосу. Капсула содрогнулась, словно ударившись о твердую почву, затем выровнялась и зависла на стропах, слегка покачиваясь из стороны в сторону. Солнце поднялось над горизонтом всего несколько часов назад, и океанские волны отражали его свет, сверкая, как миллионы драгоценных камней. Рик протяжно вздохнул. «Старый добрый дом», — проговорил он. «Не расслабляйся», — одернула его Тесса, взглянув на альтиметр. «До дома еще больше мили». «Слушаюсь, мамочка». Незнакомый голос по радио сказал: «Аполлон, это корабль ВМС США «Нимец». Видим вас». «Понял вас, визуальный контакт», — ответил Рик, отстегнул ремни безопасности и посмотрел в иллюминатор, но не увидел ни американского, ни русского корабля. Только огромный океан. Стрелка альтиметра неуклонно двигалась вниз, справа налево, показывая 5000 футов, затем 4, 3, 2. «Отлично», — сказал Рик. «Рик!» Тесса яростно обернулась к нему. «Мы все еще на 1000 футов!» Рик посмотрел на океан, который теперь, казалось, был так близко, что можно опустить в него руку. «Наплевать. Мне пришлось играть в кошки-мышки со сверхъестественным всю дорогу до Луны и обратно. Теперь с этим покончено. Падение с такой высоты мы переживем. И пока эта штука не исчезла, я говорю: к черту суеверия! Мы дома, целые и невредимые!» В подтверждение он стукнул кулаком по люку. Раздался глухой удар, и через мгновение люк начал мерцать и просвечивать, словно мираж в пустыне. «Рик, прекрати!» – испугалась Тесса. «Не сейчас, черт возьми, еще рано!» – крикнула Йошико. «Я ничего не говорил!» – воскликнул Рик. Поздно. На этот раз капсула продолжала мерцать. Еще несколько секунд она выдерживала их вес. Панель управления стала невидимой. Альтиметр исчез последним, наподобие улыбки чеширского кота. Его стрелка упала еще на несколько делений. Затем кресла астронавтов исчезли, подбросив их в воздух. Рик отчаянно замахал руками, чтобы выйти из отвесного падения. Правой рукой ударился о скафандр, и тот отлетел, вращаясь. Два других скафандра тоже не исчезли. Какую-то секунду Рик раздумывал, почему, и вспомнил, что все астронавты появились на корабле уже в скафандрах. Он стал оглядываться в поисках хоть чего-нибудь реального в капсуле, и внизу, под собой, увидел то, что искал. Образцы, собранные на лунной поверхности. Они падали камнем вниз. Да это и были камни. «Нет!» — крикнул он и потянулся в ту сторону, словно мог ухватить в воздухе хоть один обломок. И тут в лицо ему ударила вода. Он захлебнулся и закашлялся. Контейнеры для образцов были частью корабля. И они исчезли, обдав Рика своим содержимым. Он почувствовал запах аммиака и другой запах, который не успел определить до того, как все унесло ветром. Все, что они собрали, все, что сделали, пропало из-за секундного приступа самонадеянности и гордости. Они возвращались на Землю так, как улетали с нее. Ни с чем. Если не считать того, что весь мир знает, где они были и что видели. Этого уже не отнять. Тесса была в нескольких футах от него, летела с развивающимися волосами, вытянув руки и ноги, чтобы замедлить падение. Обгоняя ее, Рик прокричал: «Не ударься о воду в такой позе!» «Конечно нет!» – проорала она. «В последний момент нырну!» Йошико вращала руками, чтобы не лететь головой вниз, но ее вертело слишком быстро. «Соберись!» – завопил ей Рик, но не увидел, сумела ли она сгруппироваться. У него самого едва хватило времени перевернуться, чтобы ноги оказались внизу. Океан быстро приближался. Рик взглянул вдаль и на этот раз заметил корабли. Два гигантских серых судна, идущих по направлению к ним. На палубах толпились моряки. И репортеры, и ученые, и чиновники, и непонятно кто еще. Рик закрыл глаза и сгруппировался перед ударом о воду.